Глава 26. По соседям, погибшей Кирилловой, они пойти не решились. «Там может быть засада», — как мантру твердила Даша. «Васюков неплохой следак. Он может просчитать мои действия. Сколенько и просчитал?» «Просчитал и отследил мой путь по камерам. Как я ни старалась, все бесполезным оказалось. Мы пойдем с вопросами по квартирам. Это привлечет внимание, и финал может быть плачевным. А мне сейчас в камеру нельзя. Я еще не выстроила линию защиты. Я еще не разобралась». «Сделаем так. Я пойду один. Позвоню в ее дверь. Если кто откроет, скажу, ошибся», — подумав, предложил Волков, когда они покинули сквер и уже сидели в машине. Он впереди, она сзади. «Нет, я тоже пойду. Только буду в стороне стоять. Точнее, спрячусь где-нибудь». Дом, в котором у Кирилловой Аси была квартира, располагался недалеко от дома ее родителей. Доехали за 10 минут. Без единого слова покинули машину. Набрали код на подъездном замке. Его сообщили им родители. Вошли в подъезд. Из лифта они вышли, толкаясь плечами одновременно. Сделали несколько шагов в сторону коридора, который вел к квартире Кирилловой. Остановились. «Ты здесь», — тихо произнес Волков, показав пальцами на выступ шахты лифта. «Я пойду осмотрюсь. Если долго меня не будет, беги». «Насколько долго?» «Считай до 100», — предложил Волков. Даша не успела отсчитать второй десяток, как Волков появился и сделал ей знак следовать за ним. И тут же приложил палец к губам, повелевая молчать. Она пошла за ним, осторожно ступая и без конца пытаясь выглянуть из-за его широких плеч. В какой-то момент он резко остановился, и Даша ткнулась лбом в его затылок. Он повернул голову, и его рот... В голову полезла чертовщина из женских романов, где его губы оказались совсем рядом с ее губами и, по законам жанра, должен был случиться поцелуй. Долгий, страстный. И не потому, что она этого ждала, а просто подобное завершение было бы логичным, и потому что так было положено. Им надо было поцеловаться. «Да, Панина». Чокнулась совершенно. Вчера утром бежала от него волосы назад. Боялась, не доверяла, проклинала даже. А сейчас стоит и судорожно сглатывает. И во рту сухо, и губы приоткрылись. «Не время и не место», — прошептал он, прочитав всю ее, как тот самый женский роман, в которых все известно заранее. «Смотри». С невозможно красным лицом, она чувствовала, что оно вот-вот взорвется, Даша выглянула из-за его плеча и увидела, что перед дверью квартиры Кирилловой на корточках сидит какая-то худая девица и ловко и бесшумно орудует отмычкой в замке. Рука сама собой нырнула в сумочку, достала служебное удостоверение, оно всегда у нее было при себе. Парой шагов она обогнула плечистого Волкова, приблизилась к девушке и, чтобы не напугать до невозможного, произнесла негромко: «Руки вверх, полиция». Отмычка тут же со звоном упала на бетонный пол. Девушка медленно поднялась и повернулась. Симпатичная, даже очень. «Вполне себе конкурентоспособна», — зачем-то подумала Даша и покосилась на Волкова. Тот придирчиво осматривал девицу, и было заметно, ему нравилось то, что он видел. «Что вы здесь делаете?» Вполне миролюбиво поинтересовался Волков у девушки, которая стояла с бледным лицом и таращилась на них, не издавая ни звука. «Вы пытались вскрыть замки квартиры, которая вам не принадлежит. Кража со взломом планировалась, правильно я понимаю?» Даша продемонстрировала свое удостоверение остолбеневшей взломщице. «Нет, неправильно», — тут же опротестовала девушка дребезжащим голосом. «Это...» «Не то, что мы подумали. Так?» — закончил за нее Волков. «Да, так. Я не собиралась ничего красть из этой квартиры. И здесь я за тем же, наверное, зачем и вы». Она прокашлялась, прочищая горло, и уже более твердым голосом заявила: «Я здесь за тем, чтобы разобраться в гибели моей лучшей подруги». «Кириллова была вашей подругой?» — удивленно округлила Даша глаза. «Что-то я не припомню вас в те дни, когда ее искали всем миром. Я не ее подруга. Я подруга Тани Ивановой». Девушка шмыгнула носиком так, словно собиралась заплакать. «Ее зверски убили вчера вечером, и следы ведут к ней, к этой даме, которая...» «Ай, да вы все равно ничего не поймете. Долгая история и почти нереальная». «Не поверите, но мы тоже часть этой почти нереальной истории», — с легкой издевкой произнесла Даша, прижав ладонь к груди. Кивком указала на дверь. «Справились?» «В смысле?» — из-под лобья глянула девушка. «Дверь открыла?» — начала Даша терять терпение. «А, ну да, только замок щелкнул, а тут вы». «Ну так заходим, девочки», — подтолкнул их к двери в квартиру Волков. «Чего тут топтаться?» В квартире они ничего не нашли. Вообще ничего, что могло бы хоть как-то намекнуть на преступную деятельность Кирилловой, о которой им в полголоса рассказывала новая знакомая. Может, врала? «Я точно знаю, что магазин Виктора Архипова был зарегистрирован на ее имя», — бормотала она, выдвигая ящики шкафов и тумбочек. «Я это почти сразу узнала, как Таня заморочилась с этим Архиповым, и чего он ей дался. Жила бы сейчас и жила...» Волков почти не участвовал в обыске. Он снабдил девушек бахилами и перчатками, которые, словно фокусник, достал из заднего оттопыренного кармана джинсов. Сам тоже все это добро надел, но просто ходил взад-вперед, наблюдая за их поисками. «Что мы ищем?» Наморщил он лоб минут через 20. «Ясно же, что здесь ничего нет. Если и было, Васюков давно это изъял». «Мало ли», — загадочно блеснула глазами новая знакомая, представившаяся Ириной. «Вдруг что?» Вдруг никакого не случилось, и уже через полчаса они выезжали со двора дома, где у Кирилловой была квартира. «Странно как-то», — задумчиво протянула Даша, она по-прежнему сидела сзади. «Работала секретарем у моего мужа. Роман с ним крутила в течение 2 лет и попутно имела отношения с Архиповым и даже являлась хозяйкой магазина. Коленька что, об этом не знал? Разве такое возможно?» «Возможно», — убежденно заявила Ирина, сидя в машине справа от Волкова, и зачем-то потрогала свое лицо. «Но до поры до времени. Это обычно плохо заканчивается. Они не исключение». «У них все другое. Любовный треугольник тут ни при чем», — покосился на Ирину Волков. Даша могла поклясться, что косился он на нее неодобрительно, и это неожиданно согрело душу. «Что мы имеем в сухом остатке?» Продолжил он, внимательно глядя на дорогу и совсем не обращая внимания на симпатичную худую девушку. «Есть преступная группировка, которая через интернет-магазин получает ворованные камушки в банках со спортивным питанием. Эти банки регулярно получал некто Архипов». «Раз в месяц», — подсказала Ирина, беспокойно поерзав на сиденье справа от Волкова. «Таня говорила, что спортивное питание он получал раз в месяц. Все остальное, бытовая техника, телевизоры там и комплектующие к ним, могло приходить в разные дни. А вот банки строго раз в месяц». «Бизнес по сбыту камней шел строго по графику», — задумчиво обронила Даша. «И тут так не кстати смерть Архипова. Отчего он умер? Естественные причины какие-то. Слабо верится», — покачала головой Ирина. Узкая лямка белоснежной шелковой кофточки сползла, обнажая красивое плечо. Волков это заметил. И Даша заметила, что он заметил. И что плечо у девушки с нежным загаром. И что кофточка красивая, дорогая. А Даша в футболке из сельского магазина. Блин. «Но возможно, что и так. Он умер. Телефон с кодом из интернет-магазина пропал. И это подвигло его подельников на грабеж пункта заказов. Они грабят магазин. Получают то, что нужно. А Кириллова? Она как вписывается в эту схему? Она руководила налетом?» «Неизвестно. Но исчезла она до того, как пункт выдачи обокрали. Если верить сведениям», — уставилась Даша Ирине в затылок. «Верьте, я не вру», — покивала она, не делая ни единой попытки вернуть на место лямку кофточки. «Возможно, ее испугала внезапная смерть одного из ее любовников. И она спряталась у другого, а того это все тоже испугало, и он решил привлечь вас». Она резко обернулась на Дашу, уставилась на нее невозможно красивыми дерзкими глазами. Странная улыбка скользнула по ее губам. «Что скажете? Как вам версия?» «Вполне», — осторожно кивнула Даша. «А ваша подруга? Ей не давала покоя внезапная кончина Архипова. Он ей нравился, сильно нравился, и она горевала даже, и просила меня все разузнать о них. Я узнала». «А ты крутая, что ли?» — хмыкнул Волков. «Прямо так вот села за компьютер и все узнала?» «Ну, не все, но узнала. Для меня это не проблема, потому что...» Ирина повернулась на сиденье к нему лицом, при этом и вторая лямка белоснежной шелковой кофточки сползла с ее плеча. И выглядело это очень эротично. Даша не могла не признать. А тут она в футболке из сельпо, льняных шортах по колено, на которые она где-то уже ухитрилась посадить пятно. Вот Волков и не захотел ее поцеловать. А момент был, просто идеальный момент. Он не захотел. А кто захочет? «Так почему?» Встряхнулась она от мысли о собственном несовершенстве на фоне прекрасной девушки Ирины. «Вы сказали, что для вас это не проблема, потому что... что?» Лучше бы она не спрашивала, снова сама себя подставила. Для ответа на ее вопрос Ирина неподражаемо красиво свела плечи, загадочно улыбнулась и проговорила с легкой хрипотцой. «Потому что я гений». Она попросила высадить ее у метро. Волков не понял, нахмурился, попытался возразить. Ирина, кажется, все поняла. Вжалась в спинку сиденья, взгляд опустила, на губах все та же ухмылка. И молчит. «Мне надо», — коротко пояснила Даша и на ходу, приоткрыв дверь, потребовала. «Останови». Он послушно съехал с дороги, обернулся. «Что случилось? Почему вдруг? Тебя же повсюду ищут», — проговорил он, и голос звучал неподдельной озабоченностью. «Сейчас ищут. Через час не будут», — буркнула она, выбираясь из машины. Хлопнула дверью, тут же отвернулась и пошла в сторону входа в метро. Даша слышала, как Волков открыл дверь, громко позвал ее, и, кажется, даже пошел за ней. Она не обернулась. В этот момент она не была капитаном полиции, умным, бесстрастным. Она была просто девушкой, женщиной, обиженной, уязвленной, еще очень одинокой. Даша слышала, как Ирина крикнула вдогонку Волкову, чьи шаги за ее спиной были все отчетливее. «Не надо ее останавливать! Она взрослая девочка, Костя!» Шаги Волкова за спиной стихли. Он так ее и не догнал. Он вернулся в машину, где его ждала красивая девушка с гениальными способностями. И без тех проблем, которые были у Даши, он не стал ее догонять.